Глава 49. Как влюбленные подростки, мы прощались в такси, ловя неодобрительные взгляды водителя. Не было возможности оторваться от его губ, не насладиться прикосновением рук и не увидеть блеск возбуждения в зеленых глазах. Было ощущение, что все года моей наигранной холодности сейчас выливались в острую необходимость, не поддающуюся объяснению зависимость. И не нужно было слов о любви, ничего. Достаточно было слышать под ладонью стук его быстро бьющегося сердца, видеть ленивую улыбку и непривычную темноту зелени в глазах. Грант был невероятен в этом обличии. Он не был принцем, он был скорее злодеем, дьяволом, но безумно сексуальным злым дьяволом. И мне это чертовски нравилось. «Буду тут через 2 часа, время пошло», — крикнул мне напоследок Грант, я рассмеялась и вошла в ворота дома. Собирая всю свою решимость в кулак, шла через поляну, выстраивая вокруг себя невидимую стену против отца. Но и это не помогло, когда на меня обрушился словесный поток родителя, как только я перешагнула порог дома. «Оливия, ты совсем головой не думаешь, да я весь извелся, не знаю, где тебя черти носят», — закричал папа. «Не твое дело», — фыркнула, обогнув его. «С ним? Ты была с ним?» Он схватил меня за руку и с грозным блеском в глазах смотрел на меня. «Я была с Винсом», — зло ответила, уверенно встречая его взгляд. «Врешь», — прошипел отец. «Мне плевать, что ты думаешь». Я вырвала руку и подняла подбородок. «Никогда не прощу тебя. Но я не собираюсь портить свадьбу Патриции, потому что, в отличие от тебя, я ее уважаю. И да, с Грандом у меня ничего нет, я насытилась. Столько лет мечтала о нем, теперь исполнила свои фантазии, а жизнь я представляю с Винсом. Он богат, влиятелен. Когда выйду за него замуж, в моих руках будет сделать так, что ты станешь зависим от меня. Гены, папочка. У меня они тоже есть, и твои. Месть в крови, верно? Так вот, это будет моя игла. Не верю, что моя принцесса превратилась в такую стерву. И все из-за этого ублюдка. Так зачем тебе мстить и так принимать близко к сердцу все, что я сделал, если он тебе надоел?» С отвращением произнес он. «Чувство справедливости, сестринское милосердие, называй как хочешь. Но гены, принадлежащие моей маме, заставляют меня поступать именно так», — усмехнулась я. «И я буду проводить время с Винсом практически все свое время». «Нет, ты будешь тут», — повысил он, — «чтобы я знал, где ты». «Мне 21, смею напомнить, и я довольно взрослая, чтобы разгуливать по Лондону самостоятельно», — фыркнула я. «Тогда сегодня вечером пригласи своего принца на ужин к нам. Грант тоже будет присутствовать», — ухмыльнулся папа. «Без проблем. Хотя ты не нравишься Винсу, попробую его уговорить». Пожала плечами, хотя внутри все похолодело от перспективы. «И будут твои подруги, Лестер с семьей. Сегодня, можно сказать, наша очередь отдать дань уважения семье Пейтонов», — продолжил он. «Как замечательно», — передразнила я его. 8, — бросил он и, развернувшись, вышел из дома, а я выдохнула. Из кухни показалась Дороти и ободряюще улыбнулась. «Как вы, мисс Престон?» — заботливо спросила она. «Полна энтузиазма», — усмехнулась я и начала подниматься к себе. «Ненавижу, ненавижу его, но и не позволю ему хоть как-то еще испортить жизнь Гранду, даже если потребуется для этого действительно выйти замуж за Винса. Никогда он не тронет моего любимого. Закрыть грудью того, кто тебе дороже всех на свете. Это стало для меня панацеей. Только Грант не должен узнать никогда об этом». Вошла к себе, сбросила грязную одежду, настраиваясь на великолепный день с Грандом и на разговор с Винсом, который был необходим. Повертев в руках разбитый телефон, включила его. И хоть тут судьба была благосклонна, он работал. В белье села на постель и набрала номер Винса. «Привет», — натянув улыбку, начала я. «Привет? Только привет? Оливия, где тебя носила? Я миллион раз звонил тебе». «Винс, прости. Просто необходимо было побыть одной. С папой поругалась. Да и вообще хочу побыстрее уехать», — перебила его. «Могла бы позвонить мне или приехать, я ждал тебя», — недовольно произнес он, а я скривилась. «Не помнила твой номер, как и адрес. Ушла из дома без вещей, ночевала в отеле», — объяснила я. «Да, видно, это была серьезная ссора», — подытожил он. «Да, но сейчас вроде все нормально. Тебя приглашают сегодня на семейный ужин к нам». «Меня?» — удивился он. «Ты же мой парень», — усмехнулась я. «Конечно, если ты против, то я так и передам». «Нет, приеду», — перебил он меня. «Оливия, ты назвала меня своим парнем? Я не ослышался?» «Все верно», — подтвердила я, а сердце кольнуло от этой лжи. «Если что, то я была с тобой все время. Не хочу, чтобы мы снова поругались с папой». «Там был он?» — зло спросил Винс. «Кто он?» — сделала вид, что не поняла его. «Твой брат, Грант». Даже через телефонную связь ощущала, как он раздражен. «Нет, конечно. Зачем ему надо было быть там?» — спросила. «К тому же он мне не родной брат». «Он звонил мне, спрашивал где-то, я сказал, что со мной. Оливия, если ты играешь со мной, только чтобы этот урод не имел проблем с законом...» «Да прекрати, Винс», — оборвала я его. «А если скажу, что хочу выйти за тебя замуж, то есть обдумываю это, ты успокоишься?» Грант был моей прошлой любовью, а точнее каким-то увлечением, и все. «Правда?» — с сомнением спросил он. «Да», — передернула я плечами. «Расслабился?» «Не совсем», — усмехнулся Винс. «Во сколько ужин?» «В 8», — ответила облегченно. «Хорошо, красавица моя, буду», — сказал он, и я закрыла глаза. «Тогда до вечера». Сбросила звонок, пока не началась новая волна ревности. Посмотрела на телефон и отбросила его на постель. «Господи, да почему все так сложно? Почему я чувствую себя настолько грязной, как будто меня мариновали в земле? Даже привкус ощущается на языке. А что будет после? Я даже себе доверять не могу. Вдруг сорвусь? Ведь у меня теперь столько врагов. Кристал, отец, Винс. Захотелось спрятаться и больше никуда не выходить. Но это было глупо. Вот чем отличается детство от взрослой жизни». Тебе приходится отвечать за каждое сказанное тобой слово и принятое решение. Мотнув головой, решила отгородиться от мысли и встала, направляясь к шкафу, уже обдумывая, что надеть. Собиралась на это свидание еще хаотичнее, чем в ресторан. Перемерив кучу всего, натянула джинсы, блузку и подхватила кардиган с сумкой. Быть с Грандом — самой собой. Вот мое решение. Никакого притворства. С ним можно было расслабиться, потому что он надеялась, любил меня такой, какая я есть, а не красивую упаковку с хорошими связями. Ровно через 2 часа вышла за ворота и огляделась. Не заметив машины Гранда, я нахмурилась. Но через несколько секунд передо мной остановилась спортивная Ауди, стекло опустилось. Я уже была готова сказать все, что думаю о нахале, желавшему подцепить меня как проститутку, пока не услышала знакомый низкий голос. «Малышка, у тебя слишком прозрачная блузка». Закатила глаза и улыбнулась, открывая дверь машины и плюхаясь на сиденье. Да, это был Грант, в красном поло и черных джинсах, с блеском в глазах и широкой улыбкой. И как можно не любить его? Такого невероятного и желанного. Его любили миллионы женщин, напомнило нутро, но я отмахнулась от этого замечания. Ведь важно то, что он тут со мной, правда? «А почему ты не на Мерседесе?» — спросила я. «Он разбит». «Меня стреляли. Я вписался в столб». Будничным тоном объяснил он, а я опешила от такого заявления. Из воспоминаний начало проявляться, что я уже об этом слышала. «Ливия, это даже, возможно, был камень, вот и все. Не о чем волноваться». Прервал он мои мысли, которые уже показали кучу вероятных последствий и кровавых выдумок. «А если...» «Нет». — резко ответил он. — Не думай, не забивай свою голову ерундой. Пристегивайся, и мы поедем. Он не хотел обсуждать это, но страх уже зародился внутри, и я ничего не могла с ним поделать. Кто может его так ненавидеть? — Отец. Пришел ответ, и воздуха стало категорически не хватать. Голова наполнилась грозными высказываниями папы, и я облизала пересохшие губы. Стараясь не показать свои догадки, я дрожащими руками пристегнулась и отвернулась. Грант молча начал движение, пока я пыталась обуздать холод внутри. Господи, неужели он решил, что лучше убрать Гранда из-за глупой мести? Но... Паника внутри нарастала, заставляя закусить губу и ощутить во рту привкус крови. Это же не может быть правдой. Мой отец — убийца. Теперь я должна тщательнее следить за ним, За Грандом быть крайне осторожной. Да что за Ромео и Джульетта? Это просто бесчеловечно. Нет, не так, это смешно. Да идиотизма смешная жизнь и ее правила. Ливи, подал голос Грант и остановил машину у обочины. Я повернула на него голову и натянула улыбку, не показывая внутренней борьбы. Не нужно, лишнее. Малышка, хочешь это обсудить? Предложил он, отрицательно мотнула головой. «Хочу узнать, куда мы едем», — нежно ответила я, чтобы стереть складку между бровей. «Скоро узнаешь», — улыбнулся Грант и вновь выехал на дорогу. Я вглядывалась в дома, и отчего-то это вернуло меня в далекое прошлое. Вот маленький парк, где гуляют мамы с колясками, а неподалеку есть площадка для любителей скейтборда. Грант с ребятами часто катались, и я как хвостик ходила за ними. И пока они были настолько увлечены занятиями, выводила в блокноте сердечки с нашими инициалами, иногда ловя его улыбку и немой вопрос, все ли хорошо. Кивком головы и девичью улыбкой во весь рот подтверждала, что это лучшее время. А вон там было место, похожее на искусственный пруд, где ребята ночью купались, а потом бежали, сломя голову от полиции, и только на нашем заднем дворе переводили дух и разрывали тихий воздух громким хохотом. Неожиданно догадка вспыхнула в голове, и я раскрыла глаза шире. «Грант, это же... мы...» Пролепетала я, наблюдая, как мелькают за окном уже знакомые фасады домов и довольный вид моего попутчика. «Все верно, малышка. Это то место, где все началось», — вздохнув, ответил он. «Господи, только не плакать. Но глаза уже наполнились слезами от щемящего чувства внутри». Нежность. Он привез меня в наш район, где все наши семьи обосновались и создали что-то вроде империи сильных мира сего. К ним прислушивались, завидовали, открыто лебезили, пока несколько взбалмошных подростков выкидывали не самые пристойные номера. Это были мы — Тео, Грант, Лес, Коул, Нейт и я. Хотя мне всегда казалось, что я для них обуза, не бегала так быстро, как они, не употребляла запрещенные препараты. Была у них вместо совести, и они постоянно напоминали мне об этом. Но даже тогда меня это не волновало. Машина остановилась у одного из домов, и Грант быстро вышел, обогнув автомобиль, открыл мне дверь. Я, еще пораженная эмоциями внутри, вложила свою руку в его ладонь и вышла из салона автомобиля. «Невероятно! Как будто не было этих лет!» — прошептала я, оглядывая дорогу и дома. «А разве они были?» — усмехнулся он, заблокировав машину и повел меня за собой. Мы подошли к тропинке и быстро обогнули дом, практически добежали до дерева. «Грант, нас же увидят», — испуганно сказал я, осматриваясь. «Неважно», — махнулся он, ткнул пальцем на крону дерева. «Смотри», — настойчиво предложил он, и я подошла поближе. «Г&Л» было высечено на дереве, но буквы уже стерлись, потеряли яркость, пришлось догадываться. Я непонимающе посмотрела на Гранда, и он осторожно улыбнулся. «Я написал это перед 14 февраля, 5 лет назад, а зачеркнул после него, потому что был зол, ты не пришла на свидание. А я ждал, оставил тебе записку и ждал, как придурок, потом напился... Сделал новую татуировку». Грант закатал рукав в поло, обнажая левое плечо и указывая на черное сердце. «Ты написала мне письмо, а затем просто проигнорировала мое приглашение. И в дальнейшем категорично меня не замечала. Разозлился еще больше, и поэтому прочитал его. И не только. На вечеринке тебя обхаживал Фил, а ты улыбалась ему. Он лапал тебя, а ты поощряла. Тогда я ревновал, напился, вспомнил о твоем послании, но не ожидал такого эффекта, совсем не ожидал». Стояла и моргала, не понимая вообще, о чем он говорит. Мой палец непроизвольно дотронулся до горячего сердца и очертил контуры. Ведь я считала, что эта татуировка означала, что он никогда никому не подарит свою любовь, что это для него неведомо. А оказывается, ошибалась. Подняла на него голову. Он смотрел на меня с каким-то страхом, закусив нижнюю губу. «У меня было отравление, и я не получала твоей записки», — прошептала я, пока сердце перестало биться ровно. «Я не знала, Грант. Мое письмо пропало, хотела его сжечь, избавиться от него. Оно исчезло. Я подумала, что это Тео решил таким образом проучить меня. Он постоянно смотрел на меня со злостью и раздражением. Перестал брать с вами на ночные вылазки, меня это достало. В одну из таких ночей я согласилась пойти с Филом погулять. Мы зашли в кафе, увидела тебя. Ты целовался с девушкой, а затем ты увел ее. Понятно для чего. И это напомнило мне, кто ты, а кто я». Я отняла руку от его татуировки и шмыгнула носом от воспоминаний, от разочарования и боли в тот момент. Но Грант перехватил мое запястье и прижал ладонь к своей щеке. «Глупо. Все было так глупо», — усмехнулся он, кладя свою другую руку мне на талию и прижимая меня к дереву. «Теперь ты можешь поверить, что не вру. Не хотел, чтобы все вышло так дебильно. Я всегда был без ума от тебя, от маленькой девочки, краснеющей и такой милой, что хотелось сбросить с себя внутреннюю тяжесть. Но ты была несовершеннолетней. Я злился на себя за то, что чувствовал к тебе желание. Но сейчас я выросла», — напомнила ему. «Это я заметил», — хохотнул он, забрасывая мою руку себе на плечо и склоняясь надо мной. «И теперь не чувствую себя извращенцем, а всего лишь ненасытным самцом рядом с тобой». Смотрела на него и не могла поверить в реальность происходящего. Волшебно. Даже пасмурное небо, казалось, благословило этот момент, и солнце показалось из-за туч, освещая его лицо. «Я люблю тебя, Грант», — под полным опьянением от этой минуты прошептала я, смотря в его глаза. «Только...» «Шш, а вот остальное — это лишнее», — приложил он палец к моим губам. «Не думай, все хорошо, Ливи, все будет просто сногсшибательно». Его палец очертил контур моих губ, и рука опустилась на подбородок, в то время как большой палец надавил на него, оттягивая нижнюю губу. Между нами было что-то большее, чем то, что все называют любовью. Это сильное притяжение, которое нельзя объяснить даже научным способом. Я точно знала, когда он входит, смотрит на меня. Сразу же я ощущала легкое покалывание в затылке, желание улыбнуться, а внутри все натягивалось, как струна. Это было определенно выше, чем любовь. Падение будет очень болезненным. Печальные мысли оборвал жадный поцелуй Гранда. Его язык ворвался в мой рот, и я не могла не ответить. Обнимая его за плечи, проводя руками по шее и сжимая волосы, я со всей своей любовью отдавалась этому поцелую, потерялась в потоке сладости, окатившей меня, и совершенно не контролировала свое тело. С губ сорвался громкий вздох, когда Грант провел губами по скуле и сжал зубами мочку уха, посасывая ее. Его руки сжались вокруг моей талии, и я ощутила его возбуждение. «Какого черта тут происходит, молодые люди?» Голос, раздавшийся позади Гранда, заставил нас обоих замереть. Мой кавалер посмотрел на меня и недовольно нахмурился. «Я с тобой голову теряю, малышка», — прошептал он и отстранился. Заморгала, чтобы хоть как-то снять с себя оцепенение, когда Грант уже взял всю ситуацию под контроль, да и меня заодно, обнимая за талию и прижимая к себе. «Добрый день. Мы просим прощения, что вторглись на чужую территорию. Но когда-то это был мой дом, и я показывал своей девушке дерево, чтобы она поверила мне, как давно полюбил ее. Надеюсь, мы не причинили вам неудобства. Мы уже уходим». Спокойным голосом сообщил он мужчине средних лет, который подозрительно осматривал нас, а затем его брови поползли вверх. «Нет», — ответил он, а Грант кивнул и, схватив меня за руку, повел за собой. Готова была следовать за ним безоговорочно, слишком устала быть сильной. Он был для меня всем, моим героем, моей вечной тайной. Смотрела на него и была уверена, что лучшего в жизни никогда не встречала. Грант повернул на меня голову и рассмеялся, помогая мне сесть в машину, перед этим оставляя на губах новый поцелуй, незнакомый нам обоим. Поцелуй, означающий новую страницу в этой истории. «А теперь куда?» — спросил я его, когда мы начали движение. Гулять. Просто гулять, наслаждаться друг другом, Лондоном. И, может быть, я трахну тебя на какой-нибудь лужайке», — ответил он и подмигнул мне. «Я сейчас была в фильме с моим участием. Под романтическую музыку видела молодого мужчину, слишком яркого, независимого и незабываемого. Рядом с ним, обнимая его за талию и улыбаясь его рассказам о жизни в Нью-Йорке, шла девушка, возможно, неподходящая ему, возможно, слишком бледная. Но ведь не всегда партнеры внешне подходят друг другу. Главное, какими глазами они смотрят друг на друга. Они смеются и о чем-то бурно спорят. Но эта мнимая ссора для них стала даже весельем, не то что для прохожих, бросающих на них завистливые взгляды. Казалось, что в этой паре полная гармония, а не дополнение друг друга, продолжение. Вот она снимает с него солнцезащитные очки и бросает в Темзу, на что удивленный мужчина подхватывает ее за талию и кружит под громкий смех девушки. Поцелуи нежные, иногда слишком открытые, смущающие людей, но они не видят никого, кроме друг друга. Эта пара просто полностью растворилась в своем мире. Даже в ресторане они не могут сидеть далеко друг от друга. Девушка дразнит мужчину, пока он не притягивает ее к себе и не укладывает на плечо после плотного обеда, целуя макушку. На этом она довольно улыбается, глубоко вдыхая и расцветая прямо на глазах от жаркого признания мужчины, прошептавшего ей на ухо слова любви. Но, к сожалению, драма, которая не отпускает их жизни, с телефонным звонком врывается в этот спокойный мир, и снова начинается борьба. Борьба за доверие. «И ты мне ничего не сказала?» — возмутился Грант, когда положил трубку. «О чем?» — нахмурилась я и взяла бокал в руки. «О семейном ужине сегодня вечером». Он сверлил меня взглядом, и вся легкость от сегодняшнего дня испарилась. «Забыла, прости», — отвела глаза, ощущая неприятную тяжесть в груди. «И твой Винс будет», — процедил Грант и подозвал официанта. «Принеси счет, быстро», — рявкнул он, а я с укором посмотрела на него. «Да, будет. И тебе лучше тоже прийти с кем-то. Отец проверяет меня и будет провоцировать», — твердо сказала я, а на лице Гранда заиграли желваки. «Я вообще не приду, мне это нахрен не нужно», — процедил он и передал карточку официанту. «Грант, это необходимо, тогда он от нас отстанет», — попыталась образумить я его, но он только сжал губы и со злостью ввел пароль на аппарате. Больше мы не проронили ни слова, пока выходили из ресторана, садились в машину и даже пока Грант не остановился у ворот. «Это невозможно!» — взорвалась я, а он даже никак не отреагировал, продолжая смотреть на дорогу. «Знаешь, я тебя не понимаю, совсем не понимаю. Мы должны это сделать, иначе свадьбы не будет. Ты хоть когда-нибудь думаешь о других? Ты так и остался самовлюбленным кретином, Грант!» Я толкнула его в плечо, и когда даже после этого не получила никакой реакции, сказала то, что, наверное, не следовало. «Не придешь на ужин? Трахну Винса. Серьезно. И соглашусь выйти за него. Никогда тебя не прощу. Буду ненавидеть до конца своих дней и на смертном одре прокляну!» Напоследок ударила его и вышла из машины, громко хлопнув дверью. Окно опустилось, и я, в надежде на то, что он решил правильно, нагнулась. «Малышка, пошла ты нахрен!» Его голос был так сладок, что отравил внутри все. Машина резко стартовала, а я так и осталась стоять, со слезами на глазах, от обиды и разрушенными надеждами. «Урод! Почему я люблю такого законченного эгоиста?» Развернувшись, вошла в ворота и, не обращая внимания на причитающую Дороти в доме, поднялась к себе и, закрыв дверь, бросилась на постель, чтобы выплакать все, что накопилось внутри, освободиться и вспомнить все, что было сегодня хорошего, заскулить от одиночества, затем надеть маску холодной приветливости и начать играть на публику.